Освободитесь от своего ума. У меня для вас хорошая новость. Освободиться от ума вполне реально. И это единственно возможное подлинное освобождение. Первый шаг можно сделать прямо сейчас. Начните прислушиваться к звучащему в голове голосу так часто, как только можете. Будьте особенно внимательны повторяющимся мыслеблокам, тем старым аудиозаписям, которые проигрываются в вашей голове, возможно, многие годы. Именно это я называю наблюдением за тем, кто мыслит. Можно сказать и так: прислушивайтесь к звучащему внутри вас голосу. Будьте там как наблюдающие присутствие. Когда вы слушаете этот голос, делайте это беспристрастно. Воздерживайтесь от суждений. Не оценивайте и не осуждайте услышанное. Иначе это уже не будет чистое наблюдение. Внутренний голос подкрадется к вам с другой стороны. Очень скоро вы обнаружите, есть голос, и есть я, этот голос слушающий. Это «я есть» реализация, как ощущение собственного присутствия, не является мыслью. Такое ощущение присутствия зарождается за пределами ума. Прислушиваясь к звучащему в голове голосу, вы осознаете не только мысли, но и себя, эти мысли наблюдающего. Открывается новое измерение сознания. Прислушиваясь к мыслям, вы ощущаете сознательное присутствие, вашу глубинную сущность, находящуюся, так сказать, по ту сторону мыслей. И мысль теряет свою силу, и слово испаряется, ведь вы больше не отождествляете себя с умом, а значит, не снабжаете его энергией. Это начало и конец принудительного и навязчивого мышления. Когда мысль испаряется, вы переживаете переживание потока мыслей, просвет не ума. Сначала маленький, протяженностью в несколько мгновений. Потом время просвета увеличивается. Когда появляются такие остановки, вы начинаете чувствовать внутри себя островки безмолвия и покоя. Это начало вашего естественного состояния единства с бытием, которое обычно затемнено умом. С практикой чувство безмолвия и покоя углубляется. Фактически эта глубина бесконечна. Вы также чувствуете тонкие эманации радости, пробивающиеся из этой внутренней глубины. Это радость бытия. Если вы чувствуете внутреннюю связь с бытием, вы более активны и бодры, чем те, кто отождествляет себя с умом. Вы полностью присутствуете. Чувство единства повышает частоту вибрации энергетического поля, что наполняет тело животворной силой. Углубляясь в область не ума, так это состояние называют на Востоке, вы входите в состояние чистого сознания. В таком состоянии человек ощущает свое присутствие так остро, его захлестывает такая волна радости, что все его мысли, эмоции, тело, вообще внешний мир отступают на второй план. Это не эгоистическое состояние, но состояние отсутствие эго. Вы выходите за рамки того, что привыкли считать своим «я». Такое присутствие является вами, и в то же время оно нечто неизмеримо большее, чем вы. Чтобы прервать поток мыслей, не обязательно наблюдать за мыслящим. Можно направить фокус своего сосредоточенного внимания на то, что происходит. Просто полностью осознайте миг настоящего. Это занятие позволяет почувствовать удовлетворение на самом глубинном уровне. Это способ оторвать сознание от мышления и создать просвет не ума. Такой просвет приносит удивительную бодрость и осознанность. Вы прекращаете мыслить. В этом и состоит главный смысл медитации. Практиковать можно и в повседневной жизни. Для этого выберите какое-то привычное дело, которое вы воспринимаете как средство к достижению цели. Полностью сосредоточьте на нем свое внимание. Пусть оно само станет целью. Например, когда будете идти по лестнице, дома или на работе, концентрируйтесь на каждом шаге, каждом движении, на каждом вдохе-выдохе. Полностью присутствуйте. Когда будете мыть руки, обратите внимание на свои ощущения. Слушайте, как льется вода. Ощущайте воду, чувствуйте движение рук, вдыхайте запах мыла. Садясь в машину и захлопывая дверцу, сделайте маленькую паузу и сосредоточьтесь на дыхании. Осознайте тихое, но мощное ощущение присутствия. Если хотите узнать, успешно вы справились с упражнением или нет, обратите внимание на степень внутреннего спокойствия. Это самый надежный показатель. Учитесь не отождествлять себя с умом. Это важнейший шаг на пути к просветлению. Каждый раз, когда вы создаете просвет в потоке мыслей, свет вашего сознания становится сильнее. Возможно, однажды вы обнаружите, что звучащий в голове голос вызывает у вас улыбку, совсем как строящий рожицы сорванец. Это верный знак того, что вы перестали слишком серьезно воспринимать содержимое ума, поскольку ваше чувство «я» перестало от него зависеть.